тех пор я тоже начал упражнять горло. Недавно смотрел. Пока демонстрировать нечего. Но не все пропало еще. Поглядим через 40 лет. Да, сейчас уже поздно, надо нам расходиться. Но я все-таки перед этим хотел сказать о том, чем отличается устный рассказ от рассказа написанного. Ну, прежде всего тем, что в устном рассказе работает не только текст, но и мимика, жест, движение, голос со всем богатством его живых интонаций, тем, что мы видим рассказчика самого, видим его глаза, чувствуем его живое отношение к предмету рассказа. Особенно оживает повествование устное, когда рассказчик начинает изображать своих героев, передает их произношение, их манеры, повадки, их отношения и состояние. Ведь простое слово «здравствуйте» можно произнести на 1000 разных ладов. Устный рассказ имеет свою историю. Фон Визин Денис Иванович, знаменитый драматург, которого мы знаем по комедии «Недоросль», он изображал своих современников, русских писателей. Он так изображал, что не только Петербург, Париж рукоплескал Фон Визину, когда он выступал там с исполнением этих комических сценок. А Горбунов Иван Федорович, знаменитый русский актер и писатель-рассказчик. В его рассказах действуют купцы, монахи, просвирни, дворники, полицейские, актеры, студенты. И все на разные голоса. И каждого можно узнать в лицо. Горбунов мгновенно преображался. Целые толпы бурлили в его рассказах. И каждый раз, исполняя их, Горбунов исполнял их несколько иначе. А Пинянов Юрий Николаевич, наш знаменитый романист и историк литературы, он бесподобно изображал своих знакомых. Поэтому, когда он начинал играть Пушкина, Кюхельбекера, Грибоедова, нельзя было не поверить, что они говорят именно так, как показывает Пинянов. Ливанов Борис Николаевич, прославленный актер Московского художественного театра. Его знают по сцене, по экрану, но мало кто слышал его в качестве устного рассказчика, мало кто видел созданные им образы Качалова, Москвина. Кстати сказать, Московский художественный театр всегда был храмом устного рассказа. Но разве только того, кто изображает людей, кто их показывает, мы считаем замечательными рассказчиками. А Горький Алексей Максимович, который никого не показывал. Или, например, Тихонов Николай Семенович, которого мы все знаем и любим. Это великолепный, просто увлекательнейший рассказчик. Или Черкасов Николай Константинович, который создал целую вереницу образов на экране и на сцене театра, и к ним может вполне присоединить целую плеяду персонажей своих устных рассказов. Нет, устный рассказ не передашь на бумаге. Можно записать, но этот текст будет похож только на скелет. Когда-то в давние времена писатель был певцом, был сказителем. Литература распространялась устным путем. А потом изобрели печатный станок. И 500 лет люди создавали великие литературы, великую науку, великую публицистику. Но и при том всегда высоко ценилось устное слово. Всегда высоко стояли в глазах общества оратор, лектор, проповедник, пропагандист, агитатор, рассказчик, педагог. Теперь с появлением радиотелевидения нужен, наконец, говорящий писатель. Нужна не только книга, нужна живая литература, нужна непринужденная простая беседа, которая была бы обращена к вам и к десяткам миллионов зрителей, таких же прекрасных, как вы.